Глава 29. Орднунг и Стрепуха. Зависть — сильное чувство, шершавое такое, ворочается в груди, по сердцу проходится металлической теркой, под ребрами ковыряется. Но почему? Митя снова завертел головой, разглядывая аккуратные поля, то окопанные канавой, то обсаженные кустарником. Рядом с одним кустом Митя не выдержал, остановился. На нем то и дело звучно щелкало металлическое реле. С тугим гулом включался паровой насос, и вода рассыпалась маревом брызг над выстроившимися точно солдаты на плацу ростками. Нет, у дядюшки Белозерского супруга из внучек Даны Водной, так она тоже в засушливые годы умудрялась родники прямо к полям выводить. Но тут-то никакой кровной силы, чистейшая паровая механика. Кое-где меж полями виднелись навехонькие, по-германски аккуратные домики с палисадниками, одинаковые, будто горошины из одного стручка. И от всего этого создавалось впечатление, что они каким-то чудом перенеслись в окрестности Берлина или Бонна. Ну и почему здесь живет убогий Ингвар, а он, Митя, вынужден ютиться в запущенном и обобранном имении, вокруг которого еще и дела какие-то странные творятся? На миг Митя подумал, что он даже понимает Алексея, если при виде Митиных рубашек у того так же пекло в груди. Митя тряхнул головой. Да знал бы младший Лапа Данилевский, сколько на каждую вещь из Митиного гардероба сил положено, сколько ссор с отцом, сколько умильных улыбок бабушке, сколько выгадываний из собственных карманных денег и постыдной, приказчицкой прямо экономии на всем, и так на каждую сорочку, каждую пару перчаток или модный жилет, каждый дюйм шерстяного шелком камлота или тонкого батиста кровавым потом полит, а этот... Тварь, хуже Нава, ножом их рубить! Но ничего, любезный Алексей Иванович, сочтемся, и с вами, и с батюшкой вашим, отольются вам покромсанные манжеты да отпоротые пуговицы. Ворота в помещичью усадьбу были далеко не такими узорчатыми, как у въезда в отцовское имение. Зато и ржавчины на них не пятнышко, а дорога вымощена камнем. И открывались ворота тоже на пару. Зашипело, затрещало, и створки разъехались сами, никаких тебе кланяющихся мужиков с причитаниями «Ты дивы, яка радость нам привалила!» «Паны с гостями понаехали», как у Шабельских. Разве что вдалеке промелькнула баба, торопливо орудующая метлой, да у дома, похожего хоть на усадьбу Шабельских, хоть на их с отцом, наметилось некое торопливое шевеление. На заполошный вопль «Германец наш еды, а с ним шаяк из бесы!» Свинельт угрюмо поморщился. «Несмотря на то, что мои соплеменники живут здесь со времен ее величества Екатерины, немец для деревенских жителей по-прежнему такой вид нечисти». «Может, у них есть основания?» — хмыкнул Митя. «Может, и есть». Ингвар остановил паротелегу, стрекотание и гул смолкли, и его слова прозвучали особенно громко. «Тех, кто заставляет работать, не любят. Хотя откуда вам, Дмитрий, про работу знать?» «Ингвар!» — предостерегающе окликнул его брат. «Совершенно верно», — глядя на него свысока, согласился Митя. «Светская жизнь отнимает слишком много сил, чтобы тратить их на такое скучное занятие, как работа». «Митя!» — простонал отец. «Хо-хо, die Jungs kämpfen immer zuerst und danach werden sie Freunde. Мальчишки всегда сперва дерутся, а после становятся друзьями». Пронзительно проорал старик-механик, и его паробот погрохотал к навехонькому кирпичному бараку, накрывшему своей длинной тушей место для цветников. «Я ни в коей мере не собираюсь с Ингваром драться», — Митя возмущенно поглядел ему вслед, «а уж тем паче становиться друзьями, ни после, ни до, ни вместо». «Ваше счастье!» — задиристо ответил Ингвар, расправил плечи аж до хруста и, слегка округлив руки, как борец на цирковой арене, величественным шагом направился следом за паработом. «Может, за целителем?» Вроде как себе под нос, но все же довольно громко пробормотал Митя. «Судя по походке, мертвяк его здорово помял. Руки вон, как свело». Ингвар бросил на Митю яростный взгляд, рванул створку. Изнутри сильно пахнуло устойчивым ароматом смазки, нагретого металла и влажного пара. «Заводите!» — скомандовал Ингвар отцу. Тот только укоризненно покосился на Митю и повел автоматон внутрь. Кирпичный барак был забит всяческой машинерией. Митя и не видал такой никогда. Булькали котлы, негромко гудели винты, и то и дело вырывались из труб струйки пара. Соскочивший с автоматона механик ухватился за ручку и принялся ее яростно крутить. Гудение усилилось, будто внутри заметались тысячи стальных пчел, шестеренки громадной паровой машины завертелись быстрее, и иззубренная перунова стрела, ломаной сверкающей линией, промелькнула вдоль стены барака и тут же исчезла, оставив за собой резкий запах озона. «Что это?» — зачарованно прошептал Митя, делая шаг к дверям. «Работа наша! Вам не интересно!» — злорадно объявил Ингвар и с грохотом захлопнул створку перед самым Митиным носом. Даже поглядеть не дал. Какая низкая, бесчестная месть! И главное ведь за что? Что он Ингвару такого сделал? Хотя глупо ждать от плебея благородства. «Чисто котлы пекельные, из яких нави на землю лезуть!» Урядник перекрестился и укоризненно поглядел на закрытые двери сарая. Из-под них мелькали вспышки, и слышался свист и стук, будто внутри заработала паровая машина. «Она, небось, и заработала», — досадливо вздохнул Митя. «Простите, Дмитрий, Ингвар иногда бывает слишком резок, особенно с теми, кто, как ему кажется, меня обижает», — мягко сказал Свинельд. «Еще с теми, кто раз за разом видит то, как его чуть младший Шабельский не зашиб, то мертвяк чуть не задушил. А отец еще говорит, что это у Мити друзей нет. Ингвар, вот у кого проблемы с равными по возрасту, даже с уже покойными». Митя позволил себе едва заметную усмешку. «А вообще он весьма разумный, волевой и неленивый юноша. Я горжусь своим братом», — сухо бросил увидавший эту усмешку Штольц. «Я покажу, куда поставить автоматон». И, не дожидаясь ответа, он направился куда-то за кирпичный барак. «Понятно. Сам-то братца как угодно осуждать может. Остальным же положено только восхищаться. Нет уж, увольте». «Григорий, Катерина! Вы меня отлично слышите, так почему я должен бегать, выкликая вас?» Донесся из-за барака раздраженный голос Штольца. Митя направил автоматон туда, но весьма неспешно. Разбираться с прислугой хозяину лучше без свидетелей. За Митей потащились и урядник с оставшимся стражником. «Так я це работу работала, паны, ось прибиралася», — ответил Штольцу пронзительный женский голос. «Ваше демонстративное размахивание метлой показывает только, что за время нашего отсутствия вы ни разу не удосужились подмести. На кухне для работников опять грас, посуда стоит немытая. Вот что за гадость всюду насыпана? Немедленно беритесь за веник!» «Та це ж соль! Я панечки ведьми ще того місяця кланялася, щоб вона повсюду посипала, та як слід з наговорами!» Митя вздрогнул. «Панночка-ведьма и соль». В деревне Бабайка тоже вокруг каждого дома была насыпана соль. Местный обычай. «Фрик знает, что за глупости вы несете. Сейчас же приступайте к уборке». «Чего ж глупости?» — пробормотал дисциплинированно торчащий рядом с Митей Гнат Гнатыч. «Катерина баба нахальная, а только правая она. Без соли нечистики в раз поналезут. А кто краще за ведьму им соли на хвосты насыплет?» «Вы верите в ведьм?» Митя с интересом поглядел на урядника. Тот крякнул, шмыгнул носом, смущенно провел кулаком по усам и пробубнил. «Верю я, панычу, в Бога единого, то государя нашего императора, бо до першего, як то кажуть, высоко, а до другого далеко. А ведьмы, че в них верить, когда они вокруг так и шныряют?» «Ведьмы?» — изумленно повторил Митя. «Ну...» — урядник смутился еще больше. «И начинайте готовить!» — продолжал отчитывать служанку Свинельд. «И колбасу нарежьте!» «Да не жруть мужики ту кишку ковбас, ну а як бачить плюются!» «Поэтому весь запас колбас, выданный вам на время нашего отсутствия, Ингвар обнаружил в лавке господина Бабайко!» Голос Винельда звучал крайне недобро. Митя даже подал автоматон назад. Вот сейчас появление гостей точно будет не кстати. Но какая же давешняя деревенька интересная. Каждый что-нибудь да найдет. Сам Митя странных детишек, ну а Ингвар знакомую колбасу. «Стоимость украденных продуктов будет вычтена из вашего жалования, Катерина», — отчеканил Свинельд, — «в пользу работников, которых вы обокрали». «Так вони ж проп'ють. Им с цих грошей ніякої пользы, кроме вреда. Без ковбасы им навіть краще, бо не звикли они до того германского кушанья, а картопля им родная, свойская». «Картошку, к вашему сведению, к нам из Америки завезли». «Из Америки?» Уцелевший стражник вопросительно поглядел на Митю. «Дети, ацтыки людёв на алтарях режут? Неужто правда?» «Правда», — покивал Митя и, не выдержав, добавил. «А потом их с картошечкой...» «Тьфу!» — стражник смачно сплюнул. «От же ж немцы!» «Ацтеки?» «Да хиба ж ацтеки не немцы!» «Принимайтесь за дело, если не хотите, чтобы я вас выгнал. А вы, Григорий, закатите пара телегу в сарай и найдите место для автоматонов господ Меркуловых, и пусть приготовят гостевые комнаты. Митя, где он?» Послышали шаги, и Митя снова повел пара коня вперед. Неприятно будет, если решать, что подслушивал, ведь именно этим он и занимался. Они вывернули из-за угла. Впереди Митя на пара коне, сзади почетным эскортом стражники на живых лошадях. За бараком начинался хозяйственный двор. Ничего похожего на разномастные сараи, как на заднем дворе Шабельских. Кирпичные коробки, безликие, но предельно аккуратные, выстроились ровнёхоньким квадратом вокруг площадки с крепко сбитыми обеденными столами на козлах, не иначе, как для работников. Даже в поленнице возле кухни дрова были, кажется, одинаковой длины. Впечатление идеального немецкого ордунга нарушало только всклокоченное бабище, что, уперев руки в толстые бока, со слезой вещало небольшой кучке сочувствующих и не очень слушателей. «У яких только панов не працювала! И у пана лапа Данилевского, хай ему греть! И у пана Шабельского, дай ему бог! А такого ще не бачила!» «Уж на що пан Данилевский жадюга, так він хіба що гроші не дадаст, але щоб за ковбасою своєю слідкувати краще, ніж за жінкою, такого ще не було!» «Ти рот би закрила, Катерина!» — немедленно потряс плечі урядник. «Що про нас, паниш, з Петербурху подумаєш, що у нас трипухи по нам наказують?» «Не вмешивайтесь, господин урядник!» — сквозь зуби процедил Свенельд. По его лицу пробежала злая гримаса. Похоже, не только младший Штольц, но и старший не терпел свидетелей своего унижения. «И прошу запомнить, что я не пан!» Он вымученно улыбнулся Мите. «Ставьте автоматон и проходите в дом. Ингвар закончит скоро, и будем обедать. После сегодняшних потрясений совершенно необходимо как следует поесть». Митя тоже улыбался, кивал в ответ и не слышал ни единого слова. За спинами у воодушевленно глазеющей на него прислуги застыла знакомая тощая фигурка. Девчонка сама напоминала Навь. Личико с кулачок, туго стянутая мышастая косица, острые ключицы торчат из растянутого ворота местной рубахи с широкими рукавами, и даже яркая вышивка не добавляет красок бледной кожи. Только глаза, иногда кажущиеся зелеными, а иногда и желтыми, как у кошки, посверкивают из полумрака. Ручка здоровенной корзинки, которую девчонка прижимала к боку, была толще ее руки, да и кренила девчонку на бок под тяжестью тоже изрядно. Сдается, из-за этой самой тяжести Она и не успела скрыться. Увидела, что Митя на нее смотрит, попыталась шарахнуться за конюшню. Митя вытащил из кармана отнятый у девчонки крестик и многозначительно качнул его на Гайтане. Девчонка смирилась, замерла, покорно опустив руки и едва не выронив свою корзину. «А что це у вас, панычу?» «Ого! Никак справжний ведьмин хрест!» — немедленно полюбопытствовал урядник. «Он чем-то отличается от обычного?» — разглядывая потемневший медный крестик, поинтересовался Митя. «Так ведьмы ж таки носят!» — удивился урядник. «Резонно!» — согласился с таким определением Митя. «Вы его с Петербургу привезли, панычу?» — вмешался стражник. «Невже там теж ведьмы водятся?» «Кто его теперь знает?» — задумчиво откликнулся Митя. «А крест здесь нашел. Вон, обронила, хочу отдать». Он кивнул на девчонку. Урядник тут многих знает. Глядишь, и о ней что расскажет. «Кто?» — пробормотал Гнат Гнатыч, щурясь, будто что-то ему мерещилось, а что и не разглядишь. И, наконец, заключил. «Нема там никого, паны». «Возможно». «Показалось», — согласился Митя, разглядывая отлично видимую ему девчонку. «Ну и как это понимать? Урядник и впрямь ее не видит? Или просто дурит заезжего гостя?» «Ставьте лошадей, а я пока...» Что именно он пока уточнять не стал, просто с деловым видом принялся копаться в ящиках автоматона. Зацокали копыта, из конюшни раскатами доносился грозный голос урядника. Тот требовал коням сена, воды, обтереть их, а заодно и вопрошал, когда его со стражником кормить будут. Похоже, это напугало стрепуху посильнее гнева Свинельда. Та заметалась по кухне, окриками подгоняя мальчишку-помощника.